Глава 10. О пользе разговоров по душам с самой собой. И вообще, в выборе претендента на руку и сердце надо стараться проявлять как можно больше реализма, в том числе по отношению к себе. Ведь себя мы тоже зачастую видим нереально, гораздо лучше, чем есть на самом деле. Как можно увидеть себя в том зеркале без искажений? Очень просто. Нужно все и всегда называть своими именами. Причем начинать желательно с самой первой минуты знакомства с любым заинтересовавшим вас мужчиной, вне зависимости, сколько ему лет, 14 или 114. Увидите сразу, сказать себе, в каком качестве он вам пока еще только претендент нужен. Кавалера, на котором вы поупражняетесь в кокетстве, партнера на одну ночь, временного воздыхателя, тайного любовника или мужа и отца ваших детей. Только сразу, а не потом. Потом поздно будет. Потом, в кавычках, мужики перестраиваются очень трудно и крайне неохотно, особенно если их вначале выбрали на одну ночь, а потом вдруг надумали сделать любящим мужем. «Зачем нам с тобой это надо?» — справедливо возразит наш временный любовник. — Ведь нам и так хорошо, ты сама говорила. — Ну и что вы на это ответите, если действительно говорили, не предполагая, что любовника вам со временем станет мало, а теперь ему совершенно неинтересно идти в ЗАГС, потому что это не устраивающая его нагрузка, к устраивающей его постели, так что раньше думать надо было. Впрочем, трудно бывает не только поднять сбитую по глупости собственную цену, но и опустить ее. Да, такой тоже встречается сплошь и рядом. Женщинам, вдруг возжелавшим удовлетворить свои физиологические потребности, ну, то есть, как они говорят примирительно к мужчинам, кульнуть, очень трудно бывает это сделать, не опустив образ, который чист, непорочен, романтичен, утончен и изыскан. Но не может изысканная, утонченная дама вот так вот взять и снять мужика, чтобы его, ну или чтобы он ее, ну, короче, гадость. А гадость не сочетается с их непорочностью, изысканностью и, в общем, сказка про белого бычка, который не хочет стать черным. Не хватает у наших романтических барышень смелости назвать гулянку гулянкой, а гульнуть, тем не менее, хочется. Как быть? Назвать гулянку как-нибудь иначе, например, любовью, и на этом основании употребить приглянувшегося мужичка, употребить и сказать «прощай». Только он почему-то уходить не хочет. Ну, никак не хочет. Все про взаимную любовь повторяет. Его к ней, а ее к нему, про которую она ему перед тем, как рассказывала. Но чтобы право иметь, чтобы это была не гулянка, а она не гулящая. В результате романтическая дама вешает себе на шею жениха, который ей совершенно не нужен и которым она тяготится, вернее, который ей нужен был лишь на несколько уже прошедших ночей. Но только он-то этого не знает и потому будет активно вмешиваться в жизнь своей уже почти невесты и на этом основании шугать всех прочих претендентов. Вот такая морока получается, когда и хочется при этом лицо сохранить. Так что лучше сразу решайте, зачем он вам нужен и что вы с ним будете делать. Что решили, доведите до сведения, и что довели до сведения, то и делайте. Вам же лучше будет, и ему тоже лучше. Всем лучше, если своими именами. Опять-таки хочу оговориться, что в случае, если разговор идет не о поиске любовника, а о выборе мужа. Отступление второе, где будет сказано о том, чем отличаются мужья от любовников, и дано предостережение от использования данных здесь методик не по назначению. Муж и любовник — это совершенно разные фрукты, в кавычках, отличающиеся цветом, вкусом, размером и чем только не отличающиеся. Муж и любовник могут быть похожи друг на друга только в постели, во всем остальном они абсолютно различны. примерно как Анютины глазки и кувалда. У них разные функциональные по отношению к женщине обязанности, мотивы отношений, типы поведения. И еще надо понять, что любовники в чистом виде в природе встречаются довольно редко. Большинство любовников ничем особенным не отличаются от мужей. Хотя бы потому, практически каждый любовник чей-то настоящий или будущий муж. А родной муж в чужой постели – крутой любовник. Если вводить профессиональную квалификацию, то муж – это профессия, а любовник – только хобби. При этом между мужем и любовником существует одно коренное и самое главное для любой женщины отличие, которое можно выразить одной фразой. Муж может заменить жене любовника. Любовник мужа никогда. Продолжение главы о пользе разговоров по душам с собой. Несмотря на все вышесказанное, подавляющее большинство дам выбирают мужа по критериям любовника, потому что иного опыта не имеют. Ведь раньше у них тоже были любовники. Ко мне приходило немало очень симпатичных и обласканных мужским вниманием женщин, которым никак не делали предложения. Вернее, конечно, делали много раз на дню, но не вполне те, что они хотели услышать. Ну что, казалось бы, еще мужикам надо? Дама, картины с нее можно писать. Сексуальность, мертвый из гроба полезет. Хватай, тащи под венец. Нет, не хватают и не тащат. Ну ни в какую не тащат. А чего такая несправедливость? Вопрошали они. Отчего мужики в постель лезут, а в ЗАГС не идут? Да от того и не идут, что получают свое как любовники. От того, что эти дамы, имеющие в прошлом массу приключений, всегда в начале знакомства и в его развитии катили по накатанной годами колее, которая никуда как к прежним отношениям вывести их не могла. Они беспрерывно и бесконечно повторяли свой, к которому они привыкли, стереотип поведения. Не могло у них быть другого результата. «А что же нам делать?» — спрашивали они. «Менять поведение». «Как?» «Как угодно, лишь бы не повторять уже отыгранных мизансцен. Не вставать так, как вставали раньше. Не кокетничать так, как кокетничали. Не говорить того, что говорили. Не соглашаться на то, на что соглашались. Надо ломать наработанные шаблоны в каждом жесте, в каждом слове. И тогда неизбежно начнет по-другому говорить и по-другому действовать партнер». Я не мог мгновенно вычислить дефект, который позволял мужикам обращаться с этими женщинами так, а не иначе. Но то, что дефект, вернее, целая цепочка дефектов, снижающая их цену, была, я не сомневался ни секунды. Человек — раб стереотипов своего прежнего поведения. Мы бесконечно повторяем то, что умеем делать, то, что делали раньше. Сломать стереотип крайне сложно. Почему? Потому что боимся. Проиграть боимся. Лишиться того, что гарантированно получали раньше. Благодаря хорошо накатанному стилю общения. То есть вот этим ужимкам, взглядам и словам. А вдруг новая линия поведения не сработает? И вот этот конкретный мужик, которого можно взять, уйдет. Страшно! Ой, как страшно! И хочется надеяться, что именно этот останется, несмотря на то, что 10 до него ушли. Нет, с этим надо по-прежнему, а вот со следующим... Ерунда, вранье, и этот уйдет, и следующий тоже уйдет. О чем суетящаяся под клиентом дама догадывается, и отчего суетится еще больше? Казалось бы, чего проще? Рискни, отработай на свежем воздыхателе новый метод обольщения. Попробуй сделать его не любовником, а мужем. Так нет, страх мешает. Страх, который парализует волю и разум. А вдруг уйдет? Нет, лучше рисковать, а то точно уйдет. Поэтому женщины перестают замечать, что их избранник не принц, что ковыряется в носу, грубит, что пьет и очень плохо относится к женщине, в том числе к своей женщине. И именно поэтому бесконечно повторяют свои неудачные отношения с мужчинами, не умея выскочить из замкнутого круга неудач. Каждый последующий их партнер бывает абсолютно похож на предыдущего и ведет себя точно так же, как предыдущие, чего складывается ощущение, что все мужики одинаковы. Да не мужики одинаковы, просто женщины ищут точно таких, какие были, или создают их такими из других, но обязательно по образу и подобию прежних. Я знал одну девушку, которую не лучшие представители мужского племени соблазнили в 13 лет. С тех пор у нее было много мужиков, и все мерзавцы, все без исключения. Она ненавидела мужчин и считала их одинаковыми, к чему у нее были свои основания. Ко мне она пришла с трагедией. С ней стал бесчеловечно обращаться юноша, которого она полюбила. Он оказался таким же, как все. А был другой? Да, вначале был другой. 1,5 года был другой. Приходил каждый день, дарил цветы, читал стихи, помогал деньгами и при этом пальцем не тронул. 1,5 года не тронул. А потом? Потом стал оскорблять, бить, завел себе женщин, которых не скрывал, то есть стал таким же, как все, подлецом. Ну почему он стал подлецом? Почему? Да потому что он не мог не стать подлецом, потому что она из него сделала подлеца, по образу и подобию всех прежних. Она просто не знала, что мужчины могут быть другими, не верила, что есть другие, и постоянными своими придирками, издевками, не самыми благовидными поступками превратила его в того, в кого не хотела. Она провоцировала его на подлость и радовалась, убеждаясь, что не ошибалась, что его поведение в точности совпадает с ее представлениями о мужичьем племени. Она сама разрушила свое счастье, с чем в конечном счете согласилась. И что поняла? К сожалению, слишком поздно поняла. А может, нет. Может быть, теперь она станет способна сломать свой устоявшийся стереотип и начнет строить отношения по-новому. Очень хочется надеяться. Потому что сколько можно наступать на одни и те же грабли? Я против граблей, в сотый раз бьющих в лоб. Я за то, что прежде чем ступать, посмотреть, куда ступать, и обойти опасное место. Я за чувства, которые превращаются в отношения, за реализм по отношению к себе самой. Реализм — исходный материал для строительства отношений, и значит, его первооснова. Любовь без реализма — зоология, а в некоторых случаях — ботаника. Что, обиделись на сравнение? Зря обиделись. Отступление третье, объясняющее, чем мы отличаемся от животных, или кое-что о пользе мышления. Ответьте мне на вопрос, чем мы, вы и я, отличаемся от животных. Пожалуй, только головой. Вернее, тем, что в ней помещается. Все остальное у нас устроено и выглядит точно так же, как у кошек, собак, свиней и жирафов. Те же сердце, легкие, пищеварительная и выделительная система, органы размножения, ну, точно так же, как они, бегаем, лежим, спим, употребляем еду, освобождаемся от еды, размножаемся, все то же самое. Только умение мыслить отличает нас от братьев наших меньших. Но почему-то мы никак не хотим использовать дарованную нам природой способность мыслить. Предпочитаем уму эмоции. А потом удивляемся, почему живем как животные. И почему с нами поступают как с собакой или кошкой. То есть, когда хотят, приласкают, а надоест, пинка дадут. Я против голых эмоций, которые свойственны животным. Я за человеческие отношения, которые подразумевают использование, помимо органов размножения, еще и мыслительного аппарата. Потому что если без него, то значит мы не более чем фауна. В штанах, так сказать, кобели, а в юбках, простите, самки. И тогда можно, не беря в отсутствующую голову, по-быстрому на улице с непременными, очень бурными по этому поводу эмоциями. А если нет, то все равно с головой. И другого выхода, если мы люди, у нас нет. Подтверждение своих насчет реалистичного подхода к любви слов приведу два примера, которые очень сильно разнятся в географии и во времени, но тем не менее совершенно об одном.